Странное сооружение Мечислав увидел спустя несколько часов пути. За это время было пройдено всего 15 километров. Нежеланная спутница их сильно тормозила. К концу третьего часа она едва передвигала ногами. С одной стороны, молот мог это понять. Искусственные мышцы костюмов делали свое дело. Он и его бойцы давно привыкли к нагрузкам. А вот беглая княжна с холеными ноготками в неудобной обуви явно не утруждала себя физическими упражнениями. «Ложись!» – специально для нее скомандовал молот, поскольку его спецназовцы падали плашмя, повинуясь команде знаком. То, как она ложилась на землю, разозлило его. «Блин!» – прошепел он. «Файра, вы можете делать это быстро, а не выбирать место, куда упасть!» «Тут яма!» – попыталась оправдаться девушка. «Да хоть гнездо равелоков!» Вспомнив, как в империи называли крупных плотоядных муравьев, рыкнул майор. «Вы нас погубите всех! Упала и замерла! И даже если тебя жрать, начали, не вздумай орать!» Пока молот все это выговаривал, он не спускал глаз с объекта, поэтому не видел ненавидящего взгляда, брошенного на него Файрой. Больше всего это напоминало ферму. Несколько километров в диаметре, загон, разделенный секциями, в которых бесновались десятки тварей. Некоторые были майору знакомы. Некоторых он видел впервые. Посреди всего этого стояло куполообразное строение, играющее многочисленными окнами на солнце. «Похоже, мы нашли место, где разводят Орду», – выходя на чистоту Махи, подвел итог Мечислав. «Похоже», – легко согласилась Галя. «Только нам от этого не легче. Их там пара тысяч, а то и больше. Нас затопчут. Мы просто не сдержим такое количество». К тому же, мы видим только малую часть территории. Молот и сам понимал, что атака в лоб приведет только к одному результату – к гибели группы. Но вызвать подкрепление не было никакой возможности. Поэтому надо было выискивать пути проникновения в купол Создателя и его ликвидации, либо убеждения отказаться от атак на ковчег. Хотя Мечиславу казалось, что договариваться точно не придется. «Княгиня», обернувшись к сверлящего злым взглядом Файре, обратился он. «Подползите сюда. Может, вам известно, что это такое?» Девушка нехотя приблизилась, испачкав штаны в зеленой траве и увеличив дырку на коленке еще больше, ободрав при этом кожу. «Впервые вижу», – наконец произнесла она после довольно долгого изучения объекта. «Но я знаю, что это такое. Вот только не могу понять, как это здесь оказалось. Хотя теперь я знаю, где мы». «Хорошие новости!» – обрадованно воскликнул Мечислав. «Не введете нас в курс дела?» «Поторгуемся?» Поняв, что у нее на руках оказался козырь, поинтересовалась Файра. Молот поднял забрало шлема и удивленно уставился на девушку. «Ты совсем дура!» «Похоже, это вы законченный грубиян и кретин!» – огрызнулась она. «Я не собираюсь ничего скрывать, но прежде чем я расскажу все, что знаю об этом месте, вы мне кое-что пообещаете. Я знаю, что я вам неприятна, вы знаете, кто я, и я не прошу вас меня любить, обожать или еще что-то, просто относитесь ко мне как к человеку, хватит меня шпынять. Да, я та, кто я есть, беглая княгиня голубых кровей, жестокая стерва и интриганка. Но я выросла в условиях, где эти качества являются необходимыми для выживания, как для вас сила и умение метко стрелять. Просто у нас разное поле боя». Молот задумался. По сути, девчонка права. Он судит ее за то, что она выросла в среде, где по-другому нельзя. Принцип людоеда. Тот не подсуден по законам другого общества, поскольку он живет в том, где его гастрономические вкусы являются нормой. «Хорошо, я попробую», – наконец решил молот. «И еще что-то?» «Да, я поняла, что вы меня не бросите. Но я прошу, чтобы вы взяли меня на свою базу. У меня есть важные новости об имперском флоте. Взамен я попрошу убежище». «Это не мне решать. Я просто солдат и мужлан. Но я возьму вас с собой. А новости по вашему флоту нам ни к чему. Мы и так отслеживаем все ваши переговоры. Мы в курсе всех дел адмирала и капитанов». «Хорошо. Выслушав зеленоглазого командира, согласилась беглая княгиня. «Если я вас правильно поняла, то этот объект называется дрессировщик. Я случайно подслушал разговор о нем между отцом и дядей. Цель проекта – выведение боевых животных на основе генных экспериментов». «Понятно. Нечто подобное я и ожидал. Но остался второй вопрос. Где мы?» За несколько лет до того, как я стал главным флот-инквизитором, имперские ученые обнаружили проход то ли в другой мир, то ли в другое измерение. Это была величайшая тайна. Перед самым отправлением флота обсуждался вопрос о его колонизации. Объект-дрессировщик во избежание эксцессов был построен именно там. Проход единственный? Нет, мы пришли по туннелю, про который я ничего не знала. А основные ворота находились прямо на объекте и вели на средний остров, расположенный неподалеку от берегов Империи. «Значит, нам по-любому нужно туда», — Молот посмотрел на купол. «Вот только есть загвоздка. Все острова захвачены Ваданами». «Как вы это допустили?» — ехидно поинтересовалась Файра. «Долгая история», — отмахнулся Мечислав. «А теперь не мешайте». Нужно найти способ попасть в купол. Файра оставила Молота в покое. Ей было о чем подумать. Она перевернулась на спину и уставилась в такое необычное голубое небо. Что преподнесла ей судьба? Стремительное падение с самой вершины власти. Встреча с этими странными людьми. Сильными, уверенными в себе. А что дальше? Их командир, видимо, человек слова. Обманывать не будет. Сказал, что возьмет с собой, значит, возьмет. Но что ей делать дальше? Она ничего не умеет, у нее нет связи и отсутствует информация о происходящем. А вот они о ней знают все. Эта мысль кольнула, как игла в сердце. Они знают, кто она, ее биографию и ее дела. А значит, ей не светит получить хоть какую-нибудь значимую должность. Она повернула голову, посмотрев на лежащего всего в паре метров от нее Мечислава, который что-то обсуждал с женщиной-бойцом. Забрала у обоих подняты, но говорят тихо, а язык совершенно незнакомый. «А он красив, не слащавый, очень мужественный, полный уверенности, понятия не имеет, где находится и как из этого выбраться, но не паникует и бойцам не дает. Сразу видно, бывалый». «А это вариант», – неожиданно сказала она сама себе. «Похоже, он не последний человек в обществе. Почему бы не попробовать заполучить его? Это сможет открыть многие двери, но вот как заставить его обратить на себя внимание? Видно же, что она ему не больно нравится, да и знает он о ней и ее делишках очень многое. Теперь она не наследница престола, а обычный человек». Нет больше толп, которые по ее приказу будут делать все, что ей заблагорассудится. Теперь все придется делать самой, вернее, учиться делать самой. «До чего я докатилась?» — промелькнула в голове одинокая мысль. «Но по-другому нельзя», — уверенно сказала она. «Потом я займу полагающееся мне место, а сейчас надо притворяться, сцепить зубы и молчать». «Что думаешь?» – поинтересовался Мечислав у Гали. «Трудно сказать». Она задумчиво разглядывала объект. «Похоже, зверинец выполняет роль охраны купола. Нет никаких проходов. Либо у хозяев есть секретная тропка, либо там уже нет хозяев и все на автоматике, которая не знает, что империи больше не существует и выполняет заданную программу». «Интересная мысль». Взвесив сказанное девушкой, задумчиво пробормотал Молот. «И мне кажется, что второй вариант вероятнее всего», — добавил он уже чуть громче. «Пошли, ребят, пусть обойдут по кругу. Если и там проходов не будет, придется идти по центру. И все равно, где дверь? Вроде прямо напротив нас. Вот через нее и надо идти». Галя кивнула и отдала приказ бойцам. Троица быстро поползла в сторону, потом, прикрывшись оврагом, поднялась и побежала в сторону леса. Несколько секунд Мечислав наблюдал за ними, потом бросил взгляд на беглую княгиню, которая о чем-то размышляла, глядя в голубое небо. Молот тоже посмотрел вверх. как же он отвык от подобных красок. Вроде совсем недавно он видел его над Москвой, а уже 11 лет прошло. Правда, для него они промелькнули почти мгновенно, чуть больше года, а если смотреть в окно ковчега на глубине сотни метров, то там за окном Домбай с таким же голубым небом. Но здесь оно настоящее, и солнце настоящее, зеленый лес и все вокруг такое родное и знакомое. Сколько они прошли по этому миру? Километров 15, но им угрожала всего одна тварь и больше ничего. Может, ну ее в задницу этот Торн, перебраться сюда, дом построить. Кто не захочет, пусть отбивается от имперцев, ваданов, грызутся с кланами и так далее по списку. Маха, которая лежала рядом с молотом, внимательно посмотрела на него. «Мечислав Дмитриевич, мне кажется, вы что-то задумали». Майор внимательно посмотрел на заместительницу. «Так заметно?» Так кивнула. «И сдается мне что-то, связанное с этим миром». Молот всегда поражался проницательности некоторых женщин. «Ты права. Разве тебе не нравится здесь? Разве не соскучилась по голубому небу и зелени? Тебе не хотелось бы остаться здесь? Плюнуть на эту машину, возню с имперцами, их потомками, ваданами, пирами? Просто жить, построить дом, завести семью, хозяйство?» Девушка ошарашенно слушала майора. Даже рот приоткрыла от удивления. Его слова проникли в уши, как яд, растеклись по мозгу, парализуя отдельные мысли, касающиеся войны с имперцами, тварями, интриг в ковчеге. Она сама не поняла, что автоматически кивнула в ответ, а из приоткрытого рта на вздохе вырвалось единственное слово. «Хотела». «Вот и я захотел», — отозвался Мечислав. «Увидел все это и захотел. А лабораторию эту я разнесу по камешку. Твари отправятся в небытие, туннель обрушу, построю дом на берегу озера и пошли все в жопу со своими разборками. Покоя хочется». «Но сейчас уйти нельзя. Скоро здесь будет имперский флот. И перед тем, как уйти, нужно покончить с проблемами. Нельзя оставлять такой хвост. К тому же я просто обязан вернуться за сыном». «Ты столбишь этот мир за собой?» «За нами», — поправил Маху молот. «Мы его открыли, а значит, он наш». Девушка задумчиво посмотрела вокруг. Живописная природа, отсутствие цивилизации. Если бы не лаборатория, оставшаяся от имперцев, можно было бы назвать это место раем. Появились бойцы, ходившие в разведку. «Мы обследовали периметр, нашли огромные ворота, ведущие внутрь горы. Они километрах в 5 на восток. Вокруг следы Орды. Похоже, ворота ведут на базу. Там собирают твари или содержат. Дверь напротив нас единственная. Узкий коридор, надежно защищенный от тварей. Воротина на электрозамке. Вскрыть – дело минуты». Молот опустил щиток забрала и дал максимальное увеличение. Осмотрев территорию еще раз, майор пришел к выводу, что штурм может быть удачным. Во всяком случае, пока они не откроют дверь. Что там будет внутри – вопрос второй. «Идем одной группой», – начал он планировать налет. «Я на острие, построение – коробочка, княгиню в центр. Если кто бросится, уничтожаем. По тварям в вольерах огня не открывать. Вскрываем дверь дальше по обстоятельствам». Для княгини он специально повторил, что от нее требуется. «Идешь внутри построения, никуда не лезешь. Слушаешь внимательно команды. Говорю упасть – упала. Говорю квакать – будешь квакать». Немного подумав, он достал ее пистолет. «Держи, но не доставай, пока не скажу. Если мы погибнем, ты сама по себе, но пока мы живы, даже не вздумай хвататься за свою пукалку, и уж тем более не стоит стрелять по нам. Завалю на месте. Ты все поняла?» Девушка кивнула. Тон, которым были произнесены последние слова, не оставляли сомнения, что стоит ей совершить подобную глупость, Мечислав, не задумываясь, выполнит данную угрозу. Она протянула руку и забрала свой плазматик. «Я буду послушной». «Надеюсь», — отозвался молот. «Рек, бери ее на руки, придется тебе носильщиком поработать. Сейчас важна скорость. Отпустишь ее, когда достигнем ворот». Штурмовик, здоровенный парень с эром, кивнул и, закинув ствол себе за спину, мгновенно подхватил девушку на руки. Она вздрогнула от неожиданности и уже хотела запротестовать, но группа молота уже построилась в боевой порядок и на скорости в 40 км в час рванулась к цели. У Файры в ушах засвистел ветер, она даже не могла открыть рот, чтобы вздохнуть. Пришлось сделать это носом. 3 километра до объекта пролетели буквально за пару делений хронометра. Метров за 300 до ограды бойцы сбавили скорость, и вперед вырвались 2 штурмовика. Один из них на ходу скинул непонятный прибор, чем-то похожий на пистолет, и выстрелил в замок. Из толстого дула ударила молния, мгновенно перегруженный замок расплавился, дверь ничего не держала, и один из них, остановившись, ударил по ней ногой. Та со скрипом распахнулась. Через секунду остальной отряд достиг цели. Коридор был узким, едва 4 метра в диаметре. Твари по обе его стороны бросались на решетку, пытаясь добраться до людей. Та жалобно скрипела, но сдерживала напор тел, некоторые из которых весили больше 150 килограмм. Фару опустили на ноги и, как и приказывал молот, взяли в коробочку. Когда очередная тварь с разбега ударилась о решетку, княжна инстинктивно ухватилась за рукоять пистолета. «Не дури!» – раздался из гарнитуры голос командира. Для Файры это было лишнее подтверждение, что тот ничего не упускает из виду. Она поражалась слаженности бойцов, отряд действовал как единый организм. Она не знала, отдает ли командир приказы, или те и так знают, что им делать без всяких напоминаний. И если так, это был высший пилотаж. В империи такой подготовкой обладали лишь императорские гвардейцы и несколько подразделений инквизиции, которые занимались уничтожением агрессивных сект. «Тронулись!» – приказал молот, и группа вошла в коридор.